«О, а это что?» Пробурчал довольно громко комсомолец, и Добрынин почувствовал, как снижается скорость аэросани. Когда машина остановилась, Павел открыл глаза и проследил за направлением взгляда Цибульника. Совсем рядом, метрах в пяти от аэросаней, что-то острое торчало из снега. Цибульник вышел из кабины, за ним следом выбрался и Павел, приблизились. Перед ними лежал скелет какого-то крупного животного. Комсомолец, взявший за ребра скелета, потянул его на себя. И тут Павел увидел вытащенную из снега морду коня Григория. — Откуда это он здесь? — спросил сам себя Цибульник. — Это мой конь, — проговорил Павел. — Подарок товарища Калинина. — А-а-а, — протянул, кивая комсомолец. — А смотри-ка ты, его не всего съели. И он ткнул перчаткой на смерзшийся хвост и державшийся на какой-то жиле конский орган. — Надо его с собой взять. Кривицкий такие штуки любит, — проговорил спокойно Цибульник, достал из кармана куртки нож и, перерезав жилу, взял орган и спрятал его в том же кармане вместе с ножом. — А зачем он Кривицкому? — удивился народный контролер. — Ну, из оленьих органов хороший холодец выходит, а кроме того, строганину можно делать. Берешь его, замерзший за кончик, нож подставляешь, а другой рукой орган крутишь медленно, и получается такая длинная спиральная стружка. Очень вкусно. И готовить не надо. — Что, сырым едят? — еще больше удивился Добрынин. — Ну да, замороженным. Так вкуснее. — закончил объяснение комсомолец. — Дай ножик, — вдруг попросил контролер. — Зачем? — спросил Цибульник, но рука его уже полезла в карман куртки. — Летчик хотел на дверь дома подкову прибить. На счастье. — А-а-а! «Ну, я там, мне удобнее». Комсомолец наклонился к скелету, вывернул на себя обглоданные кости ноги, поддел ножом подкову и, покряхтев, отодрал ее. «Держи!» — протянул он ее Добрынину. Совсем скоро подъехали они к аэродромной избе, где пробыли недолго. Прибили на дверь подкову. Павел уложил свои принадлежности, включая книгу и два надкушенных сухаря, посмотрел грустно на все еще разложенные доминошки и направился к двери. Цибульник прихватил с собой тетрадь для записи радиограмм. Снова загудел двигатель аэросаней. Деревянный дом наполнялся теперь холодом. Жизнь из него ушла, и вернется она туда когда-нибудь, было неизвестно. Синяя полярная ночь, подсвеченная многоцветными небесными волокнами, продолжалась, и летели по ней аэросани, в которых поеживался бодрясь комсомолец Цибульник, время от времени посматривая на приборную доску, а рядом на сиденье дремал народный контролер Павел Александрович Добрынин. Глава 16. Первым делом Марк вышел на балкон своего гостиничного номера и глубоко, полной грудью, вдохнул воздух. Перед ним билось пенными судорогами Каспийское море. Влажный ветер, насыщенный солью, тепло касался лица. — Это у них зима, — подумал, улыбаясь Марк Иванов. — Да ничего не скажешь. Тут же на балконе с внешней стороны окна висел термометр. Марк взглянул. Красный столбик крашеного спирта остановился на 16 градусах тепла. До моря от гостиницы было не больше километра. Сейчас бы пройтись по пустынному берегу. Но нельзя. Через полчаса приедет машина из управления нефтепровода. Надо будет ехать выступать.